Объяснить это немного сложно. Секта иллюзорного демона с континента небесной резни – наш заклятый враг. Изучая их лучших молодых учеников, мы узнали некоторые тайны. Но я могу гарантировать, что информация верная, уверенно произнес Ехао. Если Сюмо Янь действительно дочь кровавой дьявольской секты, то черный культ Вуду в любой момент может ее разоблачить. Если это всплывет, то она и другие выжившие уже не скроются. Не понял ничего Сяхао Юань. Раньше секта иллюзорного демона и кровавая дьявольская секта были довольно близки, и Сюмо Янь защищает Юй Лин Вэй. Убедительных доказательств у нас нет. К тому же, мы не хотим, чтобы это всплыло слишком рано, поэтому нам остается лишь молчать. Глаза Яихао были темными и ледяными. Эта женщина вполне может взять на себя возрождение кровавой дьявольской секты. А кровавая дьявольская секта когда-то владела всем континентом небесного бедствия. А ваши три великие семьи подчинялись ей. Понимаете, что это значит? Она не покинет испытание живой. Кровожадно выкрикнул Сяхао Юань. Взгляды Линь Дунсина и Су Янь пылали ядом, словно у ядовитых змей, нацелившихся на добычу. Вдруг жетон меча, висящий на поясе Сяхао Юаня, низко звякнул. «Это команда Лоченя», — усмехнулся он. «Полагаю, пришло их время. Хе-хе, не думал, что они придут быстрее Чули. Убейте того, кто придет первым», — равнодушно сказал из листвы Яихао, прищурившись. «Разойдитесь и найдите укрытие. Здесь остается только семья Сяхао. Ждем первую группу добычи». «Понятно. Культиваторы черного культа Вуду, семьи Линь и семьи Су разбежались в стороны. Повсюду росли древние деревья, ветви и листья которых скрывали небо и землю. Найти укрытие было очень даже легко. Спрятались все очень быстро. Свою ауру они скрыли. Оставшись на прежних местах, Сяхао Юань и несколько культиваторов семьи Сяхао ждали прибытия Лоченя, а глаза их сверкали холодным, ядовитым блеском. Пока прятался Яихао и приближался Лочень, взвыл жетон черного культа Вуду, висящий на поясе Яихао. «Отлично!» — облизнул губы Яихао. Взгляд его был кровожадным. Он походил на зверя, жаждущего крови. Вой жетона означал, что команда Чули была в пределах 50 километров. Наконец-то мы его выследили. В 50 метрах от них воскликнул Чули. Посмотрим, куда мог пойти этот ублюдок Яихао. Почти одновременно зазвенели жетон черного культа Вуду и жетон горы небесного меча, что висели на поясе Цинле. Коснувшись жетона, Цинле искривился, и лицо его приняло странное выражение. В одном и том же направлении обнаружились и Яихао, и Лочень. Глава 439. Засада. Что-то не так, остановился Цинле и сжал два жетона, выражение лица у него было похоронное. Чули тоже заметил, что что-то не в порядке, и потрясенно выкрикнул. Яихао и люди горы небесного меча на одной стороне, жетоны говорят, что они в одном месте, нахмурил брови Цинле. Когда команда Лоченя ушла, они говорили, что нашли Сяхао Юаня и остальных. С чего бы им быть на стороне черного культа Вуду? Кто знает, Чули понял, что все стало несколько сложнее. Проблемы у него были только с Яихао из черного культа Вуду, однако он был уверен, что сможет с ним столкнуться. Лидеры девяти великих сил серебра находились на пике пустого мира. У них были редкие духовные артефакты высшего класса, духовные таблетки, духовные лекарства, духовные доспехи и прочие снаряжения. Строго говоря, лидеры шести других сил, кроме Сяхао Юаня, Су Янь и Линь Дунсина, которые были несколько слабее, достигли другого уровня силы, но разница была незначительной. Иными словами, Чули, Яихао, Сюмо Янь, Фэн и Юй Мэнь были равны друг другу. Чули всегда считал самым сильным себя. Он был уверен, что не проиграет, если столкнется с любым из них, и у него были на то причины. Но если он столкнется одновременно с двумя, на это его уверенности не хватало. Если Яихао и Лочень были на одной стороне, Чули не сможет победить и убить Яихао вместе с восьмикрылой королевой сороконожек. Чули был властным и высокомерным, но не глупым. Когда он понял, что Яихао и Лочень могут работать вместе, лицо его омрачилось, а сам он стал беспокойным и нервным. Здравый смысл ему подсказывал, что идти нельзя, потому что его могут убить. Но он не мог просто так стоять на месте, думая о состоянии Жень Пэна и Хэ Вэй, отравленных ядом Вуду, нуждающихся в противоядии. Чули заметно нервничал. Цинь Ле молча смотрел на него с хладнокровным видом и спокойным выражением лица. Цинь Ле с самого начала был странным, потому что в глубине его костей скрывалось безумие. До слияния с предыдущей личностью он казался нежным и стойким, хоть и немного нечутким. Однако в определенных ситуациях он открывал безумную сторону и становился бешеным. Это было видно на примере столкновения с Духайтянем в городе Ледяного Камня, когда он узнал, что Духайтянь стал причиной смерти Лин Ин, Лин Ся и других культиваторов семьи Лин. Наплевав на последствия, он убил Духайтяня с помощью бомб глубинного уничтожения. Если бы не покровительство Лиму, возможно, он встретил бы ужасную смерть. Позже, в оружейной секте, Лян Шаоян, ожививший духовные колонны и оказавшийся в центре внимания, получил признание Ин Синжэня и трех преподобных и стал кандидатом в преемники оружейной секты. Для Лян Шаоина это было славное время. Однако даже в расцвет Лян Шаоина Цинь Ли решил пронзить его сердце ледяным кинжалом и уничтожить надежду оружейной секты прямо перед ее воротами. Если бы не его выдающиеся успехи и изменения, которые он вызвал в 12 духовных колоннах, он тоже погиб бы ужасной смертью. Однако сейчас в его костях было куда больше безумия, чем раньше. С самого начала он твердо принял решение убить Е и Хао. Возможно, Се Цзиньсюань уже умерла от яда, а Сюн Тинъюй была на последнем издыхании. У нее оставалось мало времени. Цинь Ли был спокоен, в отличие от Чули, который горько метался между разумом и чувствами. Глубоко вздохнув, Чули выкрикнул: «Боюсь, если Е и Хао и Ло Чень объединились, расклад будет не в нашу пользу. Младший брат Ли, даже я сейчас не могу решиться. Как насчет тебя, что ты думаешь? Хочу услышать твое мнение. Мне все равно, пойдешь ты или нет», — произнес Цинь Ли, делая паузу после каждого слова. «Я в любом случае пойду». Чу Ли задрожал и удивленно посмотрел на Цинь Ли. «Ты хорошо подумал? Я ни о чем не думал. Все, что я знаю, так это то, что если не умрет ублюдок Е и Хао, непременно умрет моя женщина», — стиснул зубы Цинь Ли. Взгляд его наполнился дикостью и злобой, а тело окружили мощные убийственные намерения. «Проклятие! Кажется, я слишком много думаю», — вдруг зарычал Чу Ли. От слов Цинь Ли его кровь вскипела. Разум, планы и мысли о смерти вдруг отошли на задний план. «Цинь Ли, ты действительно крут. Давай убьем этих двух отбросов». «Этих слов я и ждал», — коварно ухмыльнулся Цинь Ли. Уровень, статус и сила Цинь Ли были ниже, чем у Чу Ли, однако безумие, жестокости и дикости в нем было немного больше. Когда два безумца приняли решение, они почувствовали, как закипает кровь. В глазах сверкнули алые вспышки, и они энергично направились к Е и Хао и Ло Ченю. При обычной скорости расстояние в 100 километров требовало около часа, но при их безумии увеличилась даже скорость. Они добрались до диспозиции Е и Хао на 10 минут раньше, чем рассчитывали. Вдалеке слышался стук сталкивающихся духовных артефактов, духовной энергии и мощные взрывы. Они увидели огромные древние деревья, которые ломались и падали, яркие духовные огни, различные духовные артефакты, мелькающие в воздухе, и вспышки энергии. Обменявшись взглядами, два человека, полные кровожадности, разглядели в лицах друг друга радость. «Похоже, брат, нам не суждено умереть. Черт побери, кажется, Е и Хао и Ло Чень сражаются. Ха-ха-ха!» — радостно захохотал Чу Ли. У Цинь Ли тоже засияли глаза. Оба взволновались. Они были безумцами, но все же понимали, что столкновение с Е и Хао, Ло Ченем и их приспешниками было потенциально смертельным. Но если Е и Хао и Ло Чень сражались, то для них это был шанс. «Кажется, небеса на нашей стороне», — взвыл Цинь Ли. «Е и Хао, сукин сын, пришел твой папочка Чу Ли. Ло Чень, разве ты не хотел со мной расквитаться? Здесь твой дедушка». Цинь Ли и Чу Ли радостно засмеялись, их силуэты промелькнули меж высоких деревьев и оказались на поле боя. Остановившись и осмотревшись, они поразились. Непрерывно сталкивались мечи, длинные мечи, короткие копья и другие духовные артефакты, сталкивались огонь, ветер и холод. В самом центре активно сражались люди. Ло Чень, Чжао Юань, Чжан Чен Дун и остальные сражались с командой Сяхао Юаня и Линь Дунсина. На земле уже лежали два трупа. Судя по одежде, это были люди горы Небесного Меча. Чжао Юань и Чжан Чен Дун истекали кровью, взгляды их потухли. В зрачках виднелись почти незаметные черные нити. Их отравили ядом Вуду. Лишь Ло Чень в серебристых одеждах, владея мечом, отбивался от атак Сяхао Юаня, Линь Дунсина и семи культиваторов. Он размахивал длинным нефритовым мечом, тонким, как крылья цикады, разбрасываясь острыми лучами. Лучи походили на дождь из нефритовых метеоритов, достигали 10 метров в длину и 2 пальцев в ширину и содержали в себе пугающую идею меча. Окружив Ло Ченя, Ся Хао Юань, Линь Дун Син и их приспешники атаковали Ло Чэня с помощью всевозможных духовных артефактов и духовных искусств. Ло Чэнь, вооруженный лишь мечом, отбивал атаки 9 человек, однако иногда у него на теле появлялись раны и кровавые порезы. В стороне бок о бок стояли Е и Хао из черного культа Вуду и Су Янь из семьи Су, которые расслабленно болтали. Они явно были готовы к тому, что семьи Ся Хао и Линь забьют Ло Чэня до смерти. Ло Чэнь был сильнее Ся Хао Юаня и Линь Дун Сина, однако они работали вместе, заручившись поддержкой других людей, и силы Ло Чэня приближались к неизбежному концу, к убийству Ло Чэня. Три стороны сражались, а двое наблюдали. Услышав смех Цинь Ле и Чули, увидев их, все замерли. Все взгляды были прикованы к ним. Увидев открывшееся им зрелище, Цинь Ле и Чуло поразились. Они нервничали так, словно открыли новый континент. Все стало ясно, будто их окатили холодной водой. Они с горечью поняли, что верно догадались о процессе, но не о последствиях. Е и Хао и Ло Чэнь были врагами, но им в голову не приходило, что на стороне Е и Хао окажутся семьи Ся Хао, Су и Линь. Возможно, это было даже хуже, чем столкновение с Е и Хао и Ло Чэнем. Как они могли смеяться? Какое невезение, выругался Чули, сплюнув на землю. Под недружелюбными взглядами Е и Хао и остальных, он жестоко выкрикнул. На что вы, черт возьми, уставились? Я здесь, чтобы убить тебя, ублюдок Е и Хао. Думаешь, я боюсь тебя, раз тут столько людей, я уже давно жду тебя, брат Чу. Вдруг засмеялся Е и Хао, посмотрев на них двоих, пребывая в хорошем настроении. В его глазах Цинь Ле и Чули были двумя опрометчивыми идиотами. Они бросились вперед, не поняв ситуации в целом, посчитав, что победа будет на их стороне. Они были поразительно глупы. «Это ты убил мое насекомое Вуду?» — посмотрел на Чули Е и Хао. Честно говоря, на Цинь Ле он даже не взглянул. Как и Сюмо Янь, он не узнал Цинь Ле. Людей, которые были ему незнакомы, он считал второсортными, о которых не стоило даже говорить. «Сначала я сжег насмерть трех насекомых, а потом еще одного. Остальные двое сбежали», — с улыбкой отрезал Цинь Ле. Он успокоился. Однако убивать крохотных насекомых одного за другим было слишком сложно, поэтому на этот раз я пришел убить насекомое мать. Произнеся эти слова, он не только успешно привлек внимание Е и Хао, но и разозлил его. Глава 440. Невыносимо. Чтобы восьмикрылая королева сороконожек родила одну единственную личинку, требовалось много усилий. Чтобы заставить личинку доверять и создать с ней ментальную связь, Е и Хао какое-то время культивировал ее с помощью истинной души и сознания. Так что для Е и Хао каждая личинка была драгоценной. Вот почему он как-то сказал Юйфэну, что личинка значимее, чем жизнь Юйфэна и остальных. Смерть Юйфэна и остальных Е и Хао не заботила, потому что в семье Юй было много культиваторов пустого мира. В семье Юй можно было найти новых хозяев для личинок. Но смерть четырех личинок Е и Хао вынести не мог. Он не мог не разозлиться. «Ты», — улыбка медленно исчезла с лица Е и Хао, а взгляд стал хладнокровным и коварным. Его окружили убийственные намерения. Цинь Ле спокойно произнес: «Я хочу, чтобы насекомое Вуду медленно проникло тебе в голову и сожрало твой мозг», — мрачно сказал Е и Хао, уставившись на него. «Умрешь ты не скоро, вместо этого ты будешь все осознавать и слышать, как насекомое пожирает твой мозг и кости. Гарантирую, что никогда в жизни у тебя не было такого опыта. Гарантирую, что ты не забудешь это даже после смерти». От этих слов у многих волосы встали дыбом. В лице изменились не только Чули и Ло Чэнь, но и Чжао Юань, Чжан Чэнь Дун и культиваторы трех семей, которые были с Е и Хао в хороших отношениях. Многих Е и Хао перепугал до глубины души. Они решили, что если вдруг попадут в лапы Е и Хао, то покончат с собой, чтобы избежать бесчеловечных пыток. Как ни странно, Цинь Ле остался безразличным, а вид его не изменился. Он даже стал несколько озадаченным. Почему-то ему показалось, что когда-то он мучил людей так же, как описал Е и Хао, и что было это не один раз. В глубине души он действительно считал настолько бесчеловечные пытки обычным и совершенно несерьезным делом, будто в прошлом он совершал нечто куда более жестокое и безумное. Но другие люди приняли его оцепенение за оторопь. На лице Е и Хао и культиваторов трех семей виднелось презрение. Они сочли Цинь Ле жалким человеком, которого можно испугать даже словами. Даже Ло Чэнь, окруженный семьей Ся Хао и семьей Линь, холодно посмотрел на Цинь Ле и фыркнул: «Ты и правда позоришь гору небесного меча». Цинь Ле вдруг очнулся. Очистив разум от смутных мыслей, Он вернул себе прежнее спокойствие и ясность. Взглянув на Лочиня, он нахмурился. «Для человека, которого нужно похоронить в грязи, у тебя слишком острый язык. Думаешь, если я умру, ты окажешься в безопасности?» Усмехнулся Лочинь. «Хаэм?» – удивилась Суянь. Хихикнув, словно поняв нечто новое, она произнесла. «Как интересно, и правда интересно. Вы оба с горы Небесного Меча, но вы враги. Действительно интересно. Он не способен быть культиватором горы Небесного Меча. Он только и знает, как присмыкаться перед старейшинами, чтобы получить жетон меча», — насмешливо произнес Лочинь. Лочинь с самого начала считал, что Цинь Ле заслужил милость Лиму, потому что был хорошим льстецом. На острове Морской Луны он не напал на Цинь Ле лишь потому, что Цинь Ле досталось безымянное надгробие. С тех пор, как он узнал, что Лиму выбрал Цинь Ле в участники испытания, и немного узнал о взаимоотношениях Лиму и Цинь Ле, Лочиню захотелось убить Цинь Ле. Из-за того, что Цинь Ле был учеником, и того факта, что когда-то он жил в магазине Лиму, когда в городе Ледяного Камня Цинь Ле было некуда идти, ему помог уйти Лиму. Лочинь считал, что Лиму и Цинь Ле были не только учителем и учеником, но и друзьями. Это пробуждало в Лочине тяжелую ревность. Другие не знали, что в юности Лочинь проявил особый талант и достиг в пути меча серьезных успехов. Другие не знали, что в самый ответственный момент его бабушка Лунань тайно заставила его найти Лиму, надеясь, что Лиму примет Лочиня в ученики. Лунань понимала, насколько Лиму силен, и знала, что он опытен в пути меча. Она надеялась, что Лиму примет Лочиня в ученики, ради нее и поразительного таланта Лочиня. Когда-то таланты Лочиня поразили гору Небесного Меча, что сделало его самоуверенным гордецом. Он поверил, что все в горе Небесного Меча будут соревноваться за шанс стать его мастером. Он не думал, что Лиму окажется исключением. Возможно, именно гордость вызвала недовольство Лиму, поэтому тот отказался. Его подчиненная, бабушка Лунань, горячечно просила, чтобы Лиму согласился. Но Лиму отказал, отношение его было холодным и безразличным. Видя, как бабушка, которая была такой могущественной, просит за него у Лиму, гордый и молодой Лочинь импульсивно начал спорить с Лиму. Лиму тоже был вне себя. Он сказал, что Лочинь слишком слаб, чтобы быть его учеником, что Лочинь недостаточно талантлив и слишком характерен. Это была величайшая в жизни Лочиня неудача. Лочинь, который всегда задирал нос и верил, что с его талантом никто не сравнится, столкнулся с неприкрытым презрением Лиму. С того года Лочинь стал трудиться еще усерднее. Он хотел проявить себя и дать Лиму пощечину. Он прорывался все быстрее и быстрее, и, наконец, Лочинь стал самым сильным культиватором завершенного мира на горе Небесного Меча. Его свет полностью затмил Хэвэй и Дусяньяна, которые были его ровесниками. Но Лиму все равно при встрече смотрел на него с издевательским презрением. Кажется, он до сих пор считал, что Лочинь способен стать его учеником. Это стало шипом в сердце Лочиня и причиняло ему серьезный дискомфорт. Услышав, что Лиму и Цинь Ле дружат и выходят за рамки отношений ученика и мастера, он понял, что Лиму заботится о Цинь Ле, и шип в его сердце стал больше. Он, Лочинь, не заслуживал признания Лиму. Как мог этот Цинь Ле, жалкий культиватор из глуши Багрового континента, человек, не обладающий выдающимся талантом, чья сила была лишь на отраженном мире, заслужить признание Лиму? Он не мог с этим смириться. Однако он не мог выплеснуть это на Лиму, и ему оставалось сорваться на Цинь Ле. Вот почему он всегда набрасывался на Цинь Ле. «Я не имею права быть культиватором горы Небесного Меча», — засмеялся Цинь Ле, покачав головой, и с издевкой спросил. «Думаешь, все будут гордиться этим статусом, как и ты? Чем ты можешь гордиться? Ты родился на горе Небесного Меча, а твоя бабушка, Лунань, с самого рождения тебя окружали лекарства и всевозможные искусства меча. Но даже с усилиями твоей бабушки и старейшин ты достиг всего лишь пустого мира. Разве сейчас ты не в беде? Не вижу, чтобы ты доминировал. Ты правда считаешь себя таким замечательным? Ха, как только Цинь Ле будет готов, а испытание закончится, для него всегда будут открыты ворота моей секты Разрушителя», — с усмешкой вставил Чули. «Уверен, если он вступит в секту Разрушителя, то станет главным учеником предка». Лочинь умолк. Цинь Ле продолжил. «Ты не уникален, Лочинь. Забудь про духовный мир. Даже на испытании есть 5 человек, которые не слабее тебя. Чем же ты гордишься?» Смешно. Лицо Лочиня окрашивалось в разные цвета. Пока двое спорили, культиваторы 3 семей со странными лицами стояли на месте. Я и Хая тоже не перебивал их, а просто смотрел. Когда они замолчали, он предложил: говорить можно все, что угодно, но это всего лишь слова. Если у вас есть счеты, можете сейчас их решить. Я не против подождать, пока один из вас не умрет первым. Мы тоже можем подождать, заявил Сяхао Юань, переглянувшись с Линь Дунсином. Они хотели, чтобы Цинь Ле и Ло Чень сразились, а последний потратил энергию. Все полагали, что Цинь Ле Ло Ченью неровня. Однако они поняли, что Цинь Ле так же смел, как и Ло Чень, но только по части критических замечаний. Чтобы убить жалкого культиватора ранней ступени пустого мира, мне не понадобится много времени, холодно произнес Ло Чень. Брат Цинь, хоть я и женщина, я бы тоже такого не стерпела, вздохнула сбоку Суянь. Если бы я была тобой, я бы сначала разобралась с этим надменным человеком, даже идя на верную смерть в сражении. Он действительно смотрит на тебя свысока. Черт возьми, да что это такое? В отчаянии Чули сплюнул на землю. Он не ожидал, что ситуация ухудшится и станет такой, какой он ее увидеть совсем не ожидал. Он надеялся, что Ло Чень и Е и Хая будут сражаться, а Ло Чень хотя бы немного его вымотает. Тогда у него и Цинь Ле появился бы небольшой шанс. Сосредоточившись, они могли убить Е и Хая. А если Цинь Ле и Ло Чень сразятся насмерть, то Ло Чень не вымотает Е и Хая, а Цинь Ле не сможет помочь. Ему предстоит сражение с Е и Хая и всеми людьми из трех главных семей. В этом случае у него не было шанса даже на побег. Но он не принуждал Цинь Ле к спокойствию и терпению, потому что на месте Цинь Ле тоже не сдержался бы. Естественно, Цинь Ле не мог этого стерпеть. Он кинулся прямо к Ло Ченью. Неожиданно у него в руках появилось несколько бомб глубинного уничтожения. Не думая о семьях Сяхао и Линь, о тех, кто стоял рядом с Ло Ченем, он кинул десяток бомб. Не успел Ло Чень отреагировать, как команды Сяхао Юаня и Линь Дунсина с руганью и криками разбежались в стороны, спасая свои жизни. Глава 441. Кровавая битва. Десяток серебристых бомб глубинного уничтожения прокатились по воздуху и упали рядом с Ло Ченем. Заслышав пугающие колебания грома, исходящие изнутри каждой бомбы, все изменились в лице. Сяхао Юаню, Линь Дунсину, отравленному Чжао Юаню и Чжан Чэнь Дуну казалось, что их души собираются покинуть тело. Они сыпали проклятиями, кричали и со слезами негодовали, что родители не дали им еще по паре ног, чтобы они бегали куда быстрее. Спокойствие сохранил только Ло Чень. Он взял острый меч, который мог разрубить на куски небо, но ведь ошеломленно смотрел на Цинь Ле Чули, а во взгляде его виднелось потрясение. Глядя, как катятся бомбы, он сразу все понял. Разум Чули перевернулся. Неожиданно он выкрикнул: «Е и Хао, отброс, я взорву твое насекомое Вуду». Когда Цинь Ле накинулся на Ло Ченя, Чули тоже сдвинулся с места. Взревев, как лев, он достал несколько бомб. Вокруг Е и Хао стояли множество культиваторов черного культа Вуду, Су Яни и несколько культиваторов семьи Су. Сначала их внимание было приковано к Цинь Ле и Ло Ченю, а потом они отвлеклись на Сяхао Юаня и Линь Дунсина, которые пытались со всех ног бежать. Они не ожидали, что Чули тоже выйдет из себя и выбросит бомбы, как Цинь Ле. Су Яни и культиваторы семьи Су изменились в лице, как команда Сяхао Юаня и Линь Дунсина. Даже не предупредив Е и Хао, они с криками разбежались. Лишь культиваторы семьи Ю из черного культа Вуду заметно испугались, но сбежать не осмелились. «Прочь с дороги!» — выкрикнул Е и Хао. Наконец, получив разрешение, люди в черных мантиях из черного культа Вуду поспешно сбежали, последовав за Су Яни и остальными. Ситуация изначально была тупиковой. В одной стороне были Е и Хао с семьей Су, а Ло Ченя окружали Сяхао Юань и Линь Дунсин. Однако Цинь Ле и Чули достали бомбы, и на поле боя воцарился хаос. В земле образовались каверны, на землю падали древние деревья. Во все стороны летели каменные осколки. Началась буря. Когда Цинь Ле и Чули выбросили бомбы, те, вращаясь, полетели к Сяхао Юаню и Линь Дунсину, к Су Яни культиваторам черного культа Вуду, словно у них был разум. Целями были не только Ло Чень и Е и Хао, но и остальные. Все стали мишенями для двух человек. Они одновременно доставали бомбы и швыряли их. Воздух сотрясали оглушительные взрывы, земля затряслась, а в сером небе появились пугающие трещины. На нем появлялись трещина за трещиной, словно его резало острым мечом. За трещинами виднелись бесчисленные лучи света и хвосты комет. Из космических трещин исходила пустая вечность, способная погасить жизнь. Всем показалось, что их разум обледенел, словно они вдруг оказались в центре апокалипсиса, в потоке древнего хаоса. Все испытали ужас. Плотно растущий лес бушевал и яростно взрывался. Все культиваторы, находящиеся неподалеку, ощущали мощные вибрации, сотрясающие землю. Сю Мояни с сектой иллюзорного демона и ее сестры изо всех сил пытались обнаружить точное местоположение Е и Хаа, и взрывы прекрасно им помогли. Ду Сян Ян бесцельно бродил по густому лесу. Услышав пугающий шум, он без колебаний двинулся на звук. В густом лесу было много одиноких культиваторов из других крупных сил. Услышав рев земли, все поспешили в одном и том же направлении. Все хотели узнать, что произошло. Это взрыв нескольких бомб глубинного уничтожения. Как сильно? Сколько нужно бомб, чтобы породить такой ужас? Воскликнула Хэ Вэй, прячущаяся под широким обломком бревна в другой стороне леса. Только Цинь Ле и Чу Ли могли создать такие неприятности. В глубине души поразилась Сюн Тин Юй. «Давай попробуем подойти ближе», — предложила Хэ Вэй. Все кивнули и двинулись с места. Все культиваторы, находящиеся в лесу, ощутили шокирующие перемены и, не сумев подавить любопытство, стекались со всех сторон. В одном из закоулков леса находилось гнилое старое дерево, корни которых были толще, чем у других деревьев. На нем совсем не было листьев, а на серых ветвях виднелись загадочные вековые отметины. Неизвестно, сколько лет было этому дереву. На стволе и выступающих корнях не было видно ни одного признака жизни, словно оно давно сгнило. Но когда лес затрясся от взрывов бомб глубинного уничтожения, в корнях огромного старого дерева, уходящих глубоко под землю, неожиданно возникла искра жизни. Древнее дерево словно медленно просыпалось, восстанавливая сознание. Это было невероятно странно. Сухие гниющие корни постепенно наливались зеленым светом и жизненной силой, а ветви и листья деревьев вокруг стремительно желтели, пересыхали и гнили, словно из них пили энергию. Никто не знал о том, что тут происходило. Никто не знал, что в этой стороне леса свершились перемены, потому что все направлялись в сердце леса. Там кричали, сражаясь, Цинь Ле, Чу Ли, черный культ Вуду, три семьи и культиваторы горы Небесного Меча. Ты знаешь, что бомбы, которые ты кинул, рассеянного действия и не могут бить прицельно, холодно произнес Ло Чень, который лежал в большой каверне. Взгляд его был пристальным. Он смотрел на Цинь Ле со странным выражением лица. Цинь Ле подвергся нападению четырех культиваторов из семьи Сяхау и Линь. Я хочу взять его живым. Гневно взвыл культиватор из семьи Сяхау. Он убил моего младшего брата. Черт побери, мне плевать, что за вражда у них с Ло Чинем. Я убью его собственными руками. Мой двоюродный брат тоже умер во время взрыва. Проклятие, я хочу его убить. Выкрикнул член семьи Линь. Одновременный взрыв 10 бомб исказил воздух вокруг Ло Чинь огромом, молнией и острыми осколками пространства. Ло Чинь знал, что увернуться не выйдет. Поэтому применил самую мощную защитную технику из лучей меча, чтобы защитить место, в котором он находился. Ему удалось остаться целым и невредимым, лишь израсходовав огромное количество энергии. Чжа и Юань и Чжан Дун Чень уже знали про Цинь Ле с Багрового континента. Завидев Цинь Ле, они бежали быстрее, чем семья Сяхау и семья Линь. Неожиданно этим двум удалось выжить. Но трех культиваторов семьи Сяхау и семьи Линь разодрало пространственным барьером кладбища богов. Несколько осколков пространства просто разорвали их на куски. Сяхау Юань, Линь Дун Син и четыре других культиватора сбежали от осколков пространства, но попали под яростную волну грома и молнии. Они истекали кровью, горели и странно вопили. Когда взрыв стих, они тут же напали на Цинь Ле, забыв о вражде между ним и Ло Чинем. Они боялись, что в руках Ло Чиня Цинь Ле умрет слишком быстро, и они не смогут отомстить за братьев. 10 бомб Цинь Ле убили троих и навлекли на него преследование семьи Сяхау и семьи Линь. Чу Ли оказался куда более коварным. Все деревья в нескольких милях от него рассыпались в порошок, а в земле появилось множество отверстий, кажущихся бездонными. Трещины в небе напоминали незаживающие раны на человеческом теле. От 6 культиваторов семьи Су и черного культа Вуду не осталось и следа. Су Янь держала в руке защитный духовный артефакт 4-го земного класса. Он рассыпался в труху, и она плевалась кровью, пока не защитила 3 членов семьи Су. Е Ихая из черного культа Вуду тоже применил драгоценный духовный артефакт. Он назывался огненный облачный щит Амитабы, который создали перед испытанием, специально против Чу Ли. Он должен был выдержать безумие Чу Ли и взрывы бомб. Кажется, Е Ихая даже не заботился о том, что артефакт разрушился, потому что спокойно стоял возле огромной ямы, окруженной огромными кавернами и остатками деревьев. Давно знал, что ты, Чули, окажешься самым сильным врагом в этом испытании. Мой огненный облачный щит амитабы создали специально против тебя. Я знал, что рано или поздно он сломается. К счастью, он не разочаровал меня и помог мне выжить. Сделав паузу, я и Хая вдруг захохотал. Ты применил все бомбы, что у тебя были, верно? Ха-ха, хотелось бы увидеть, на что ты способен теперь, Чули. Я хочу, чтобы ты встретил ужасную смерть, воскликнула Суянь. От взрыва ее артефакта пострадала левая сторона ее лица. Она кровоточила и уже не была такой красивой. Убейте его ради меня. Вперед, приказал я и Хая, прищурившись. Выжившие культиваторы семьи Су и черного культа Вуду, подчинившись приказам Суяни и Хая, сразу же направились к Чули. Прежде чем начать сражаться, Чули рефлекторно осмотрелся, чтобы понять, что делает Цинле. Цинле, как и ожидалось, был окружен и защищался от четверых культиваторов семьи Сяхао и семьи Линь, которые были более сильными культиваторами, нежели он. Однако Чули удивило то, что Цинле до сих пор успешно отражал их атаки. Глава 442. Вселяя страх. Четыре культиватора из семьи Сяхао и семьи Линь были на средней ступени пустого мира, обладали совершенными духовными артефактами и выглядели совершенно разъяренными. В конце концов, их близкие погибли при взрыве. Четыре духовных артефакта, костяной шип холода, колесо фиолетового пламени, звуковой меч радуги и оперение семи птиц, все это были духовные артефакты углубленного класса. Четверка пользовалась этими артефактами, являясь основными членами семей Сяхао и Линь, поскольку их пожилые родственники обладали в семьях определенным статусом. Вспыхнул духовный свет, во все стороны выстрелили радужные дуги и скопления фиолетового пламени, хлынули поражающие волны энергии. Цинле крепко сжал молот астрального грома, и по его телу поползли молнии. Тайно призвав силу крови, они защитил себя от атак закаленным телом и плотной паутиной молний. Его жесткое тело покрылось дополнительными слоями коричнево-желтого света и льда. Это была драгоценная духовная броня, образованная из силы земли и холода. Он взмахнул молотом, и мощная энергия врезалась в летящее колесо, пылающее фиолетовым огнем. Диск колеса был покрыт острыми шипами. Столкнувшись с шипами, молот вспыхнул множеством искр. Из колеса фиолетового пламени, пораженного молотом астрального грома, вылетели искры, и оно с ревом отлетело вдаль. Уклоняясь от атак звукового меча радуги, Цинле двигался со скоростью молнии. На спине, защищая сердце от костяного шипа холода, образовался полупрозрачный ледяной щит. Гравитационное поле вокруг него, направленное земным притяжением, резко изменилось, и семь синих перьев в беспорядке разлетелись, потеряв прежнее положение. Он применял четыре духовных искусства, которые прекрасно освоил. Уничтожающий небесный гром, писание земного притяжения, искусство холода и искусство крови. Взгляд Цинле похолодел, тело покрылось энергией холода, и во все стороны полетели лезвия. Его духовное искусство вновь сменилось, аура стала неподвижной и землистой, а сила притяжения вокруг него резко повысилась. Не успела четверка приспособиться, как он снова поменял духовное искусство, и в его теле загрохотали молнии. Когда культиватор переключался между духовными искусствами, конфликт их и задержка были неизбежными. Некоторые, отключая духовное искусство, становились уязвимыми. Однако у Цинле такой слабости не было. Из-за божественной техники, слияния духовных искусств, четыре духовных искусства объединились, и пауз между переключениями не возникало. По крайней мере, четверо из семьи Сяхао и семьи Линь никаких недостатков не заметили. Цинле полностью применил свои духовные искусства и телосложение. Благодаря физическому преимуществу, Цинле решительно приготовился встретиться с атаками четверки. Иногда его задевало колесо фиолетового пламени, а оперение семи птиц царапало, оставляя на его теле раны. Однако неудобство это ему не доставляло. Он не падал после первого же удара, как ожидали многие. Чули сражался с культиваторами семьи Су и черного культа Вуду. Воя, он безумно сражался. Сяхао Юань и Линь Дун Син явно недооценили упорство и силу Цинле. Они считали, что Цинле, находящийся на ранней ступени пустого мира, должен был сразу же пасть под атаками четырех человек. Однако ситуация отличалась от их предсказаний. Ни Сяхао Юань, ни Линь Дун Син, желающие убить Цинле, в сражении не участвовали, потому что рядом с ними был Ло Чень. И Сяхао Юань, и Линь Дун Син боялись, что Лучень воспользуется моментом и вырвется из окружения, если они исчерпают запасы энергии. Поэтому им приходилось следить за Лученем. К тому же, Лучень намеревался сбежать, поэтому они любой ценой должны были объединиться и убить его. Совместная атака 9 человек значительно ослабила Лученя. Потом Цинь-Ле взорвал его бомбой глубинного уничтожения. Лучень был крайне слаб. Естественно, они не хотели упускать такую возможность. Вот почему они медлили. Чули наблюдал за Цинь-Ле, а Цинь-Ле наблюдал за Чули. Чулу повезло меньше. На него нападали сразу 6 культиваторов семьи Су и черного культа Вуду. Я и Хао наблюдал со стороны, как хищник, а Су Янь с хладнокровным лицом стискивала зубы. Чули страдал куда больше. «Вперед!» – мысленно приказал Цинь-Ле. Когда он уклонился от очередной атаки, с его ладони упали 3 капли крови. Скрывшись в пыли и саже, капли спрятали ужасающую силу огня. Они направились к Чули, готовясь, когда придет момент, напасть на Яихао. Цинь-Ле никогда не забывал о настоящей цели – убить Яихао и насекомой мать. Пока гремело интенсивное сражение, из леса, не взорванного бомбами, пришли 2 человека. Ду Сян-Ян, забравшийся на вершину высокого дерева в десятки метров, с изумлением и шоком наблюдал за безумной битвой. На другой стороне деревьев больше не было, осталось много огромных ям, ясно говорящих о страшном разрушении. Ду Сян-Ян был уверен, что тут поработали бомбы глубинного уничтожения. Деревья не блокировали его зрение, и он ясно видел, как сражаются люди, и что происходит, хотя был от них довольно далеко. «Поверить не могу, что это снова Цинь-Ле», – пробормотал Ду Сян-Ян. Хмуря брови, он наблюдал со стороны. Ввязываться в эту стычку он не хотел. С другой стороны, напротив Ду Сян-Яна, за листьями древнего дерева прятались Сюмо Янь из секты иллюзорного демона и еще 5 девушек, легкие, как птицы. Они тоже серьезно следили за ситуацией. Это и правда тот парень. Из глаз Пань Цань-Цань уже шел черный дымок. Лицо ее было пепельным, а она была в понуром настроении. Почему он вступил в сражение с семьей Сяхао и семьей Лин? Рядом с Яихао стоит Суянь. Значит, 3 великие семьи объединились с черным культом Вуду. Я знала, что так случится, когда Сюмо Янь увидела культиваторов 3 великих семей из континента небесного бедствия. Ее острые глаза наполнились холодным убийственным намерением. Она знала, что разрушение кровавой дьявольской секты сильно связано с Цзян Чжучжэ, что определенную роль в этом сыграл 3 бывшие вассальные силы секты. Семья Сяхао, семья Линь и семья Су. 3 великие семьи она ненавидела куда больше, чем Цзян Чжучжэ. «Что нам делать, сестра Сю?» – мягко спросила Хуан Чжули. «Найти Яихао и попросить противоядие от яда Вуду, но можем пока понаблюдать». Легко кивнув, 5 девушек замолчали. Широко распахнув яркие глаза, они смотрели на напряженный бой. «Скорее, смотрите на того парня», — указала Пань Цань-Цань на Цинь-Ле. Девушки сосредоточились на Цинь-Ле, их глаза сверкали. «Он вот-вот умрет», — вдруг мягко произнесла Хуань Чжули. В этот миг, 4, не способная серьезно ранить Цинь-Ле, вдруг совершила прорыв. Линь Янянь, культиватор семьи Линь, вооруженный звуковым мечом радуги, кинулся к Цинь-Ле, словно решил сразиться с ним в ближнем бою. Цинь-Ле на это и надеялся, поэтому позволил Линь Янянью приблизиться. Когда Линь Янянь оказался рядом, Цинь-Ле вдруг кинулся на него и вырвал у него меч. Он явно не обратил на атаку Линь Янянья внимания. Цинь-Ле был невероятно уверен в своем физическом состоянии. Он был уверен, что Линь Янянь ничего не сможет сделать без звукового меча радуги. Но он не ожидал, что Линь Янянь отпустит меч. Пока Цинь-Ле держал звуковой меч, Линь Янянь применил странную технику перемещения и Юрка, словно скользкая грязевая рыба, оказался у него за спиной. Не успел он отреагировать, как Линь Янянь прыгнул на него сзади и крепко схватил за плечи. Навалившись на Цинь-Ле всем телом, он изо всех сил выкрикнул: «Сяхао Тай, ударь его в лоб костяным шипом холода и сразу же раздави голову. Скорее выруби его». На коже Линь Янянья были странные татуировки в виде зеленовато-коричневой виноградной лозы. Виноградная лоза на его руках расцветала, из рук вырывалась темно-зеленая энергия леса, и они стали невероятно цепкими и сильными, словно превратились в тысячелетнюю поросль винограда. Таким же способом Линь Янянь обхватил Цинь-Ле ногами. Они напоминали 2 толстые лозы. Даже обладая необычным телосложением и силой, Цинь-Ле не мог избавиться от захвата Линь Янянья. Несмотря на то, что он схватил звуковой меч радуги Линь Янянья, он не мог нанести удар, потому что Линь Янянь прицепился к нему, словно клещ. Линь Янянь был невероятно хитрым. Извернувшись, он спрятал голову за затылком Цинле. Цинле зря надеялся ударить Линь Яняня по голове звуковым мечом. Цинле активировал искусство холода, и его тело наполнилось энергией холода, однако Линь Янянь, сжимая зубы, безмолвно терпел. Потом Цинле активировал уничтожающий небесный гром и взорвал Линь Яняня молниями. Однако тот был экспертом среднего уровня пустого мира. Духовной энергии у него было много, так что энергия холода и грома, проникнув в тело, смешались с духовной энергией леса. Цинле не мог серьезно ему навредить. Что касается силы земли, то она хорошо подходила для обороны, но не для атаки. Против Линь Яняня она была неэффективной. Искусство крови подходило лишь для лобового столкновения с Линь Янянем, так что взорвать его он не мог. Воя, Цинле отчаянно боролся, сердито сжимал зубы, но не мог вырваться из схватки Линь Яняня. «Янянь, отлично, продержись немного, я иду». Ближе всего к Цинле был Ся Хаутай, который орудовал костяным шипом холода. Жестоко рассмеявшись, он полетел к Цинле. Ему нужно было лишь ударить Цинле, обезвреженного Линь Янянем, по лбу, чтобы немедленно его убить. Он мертв, единодушно думали 6 девушек из секты иллюзорного демона и Ду Сян Ян. В конце концов, они бы на его месте оказались в таком же затруднительном положении. Ситуация определенно была смертельной. Хуан Чжули из секты иллюзорного демона даже отвернулась, чтобы посмотреть на Чули. Она считала, что Цинле уже мертв. «Ах!» — услышала она крик «Пань Цань Цань!» «Этот парень так безжалостен, а так к себе безжалостен!» Переведя взгляд на Цинле, Хуан Чжули вздрогнула, и глаза ее вспыхнули шоком. «Черт возьми, что за мужчина? Самый настоящий мужчина!» Странным тоном резко выкрикнул Ду Сян Ян. Ся Хаутай уже был рядом, но Цинле успел стиснуть зубы и решительно ударить себя под сердце звуковым мечом радуги. Этим ударом он пронзил себя насквозь. Пронзив его тело, кончик звукового меча проткнул легкие и понесся дальше. Проткнув спину, он вонзился прямо в шею Линь Яняня. Убийство одним ударом. Звуковой меч радуги напоминал деревянный стебель китайского сахарного боярышника, на который были нанизаны и Линь Янянь, и он сам. Цинле был тяжело ранен, но, по крайней мере, жив. А вот Линь Янянь погиб на месте. Глава 443. Жизнь взамен ранения. Ду Сян Ян и 6 девушек из секты иллюзорного демона, прячущиеся в тени и наблюдающие за ними, сразу же в изумлении воскликнули. На хладнокровном лице Лоченя даже показался шок, а брови его нахмурились. Его тоже поразила жестокость Цинле. Поранив себя, Цинле вырвался из сценария неизбежной смерти, хоть это и принесло ему серьезное ранение. На тонком остром звуковом мече радуги до сих пор были нанизаны Цинле и Линь Янянь. Цинле резко выкрикнул, а Линь Янянь испустил последний вздох. «Вселяет страх», — молча подумал Ду Сян Ян. Ясные глаза Сю Мо Янь восхищенно сияли, она тихо сказала. «Воистину бесстрашный человек должен выглядеть, как он. Они жестоки не только к врагам, но и к самим себе. Как правило, у таких людей более стойкие разум и сердце, именно они выживают, сражаясь с противником на равных». Пань Цань Цань и другие девушки из секты иллюзорного демона слегка кивнули. Их яркие глаза блестели страхом и шоком. Цинле вселил в них страх. «Слава Богу, что я оказался достаточно умен, чтобы не провоцировать его дальше. Иначе я бы столкнулся с серьезными последствиями. Безумец, этот парень, самый настоящий безумец. В будущем мне лучше его избегать», — молча решил Ду Сян Ян. «Янянь», — выкрикнули 3 культиватора семьи Ся Хао и семьи Линь, увидев его мгновенную смерть. Из глаз у них потекла кровь. Прищурились даже Ся Хао Юань и Линь Дун Син, а на лице у них показалась хладнокровная жажда убийства. Они забеспокоились. В этот миг меч Лоченя вдруг наполнился острой и пугающей аурой меча. Из кончика его меча вылетали лучи, которые летели к небу, как светящиеся стрелы. Прищурившись и выпрямив спину, Лочень напоминал незапятнанный меч, сверкающий и невероятно острый. «Ваш противник, это я». Десятки лучей меча, взлетев в облака, вдруг рухнули с неба, словно метеоритный дождь. Их целью были Ся Хао Юань и Линь Дун Син. Несколько десятков лучей меча натолкнулись на крепкую ауру меча. 2 человек окружила незримая аура меча. Ся Хао Юань и Линь Дун Син сосредоточились на подавлении и перестали обращать на Цинле внимание. Все свои силы они сосредоточили на Лочине. В этот критический момент Лочень, который несся к Цинле, намереваясь его убить, сменил цель и снова переключился на Ся Хао Юаня и Линь Дун Сина. «Убейте его, он же тяжело себя ранил». Злобно засмеялся Ся Хаутай. Размахивая костяным шипом холода, словно безумный зверь, Ся Хаутай заполнил небо белыми костяными шипами, которые ринулись к Цинле, будто дождь стрел. Два других культиватора, стоящие неподалеку от Цинле, тоже вооружились колесом фиолетового пламени и оперением семи птиц и направили силу на Цинле. Цинле, проткнув собственное легкое, вдруг дернулся и сбросил Линь Яняня со спины. Он вытащил из груди звуковой меч радуги, и по земле, как яркие кровавые цветы, разбрызгалась кровь. Когда звуковой меч выскользнул из ран, раны сразу покрылись льдом, чтобы искусство холода временно остановило кровотечение. Ах! Злобно взревев, Цинле правой рукой схватил молот астрального грома, левой рукой – меч Линь Яняня, и его тело окружила тяжелая подавляющая аура. Взлетев на 10 метров, словно человек-танк, он жестоко ударил Ся Хаутая по голове. Качнувшись, молот астрального грома создал несколько грозовых звезд, которые взорвались рядом с Ся Хаутаем. Взрывы оказались настолько мощными, что Ся Хаутай испугался. Ся Хаутай во всех подробностях видел, как Цинле жестоко убил Линь Яняня. Лишь теперь он осознал безумие и жестокость Цинле. И теперь он, ощущая страх, очень боялся Цинле. Этот страх мешал ему сражаться в полную силу, излечить свои раны и сразиться с Цинле не на жизнь, а на смерть. «Сражайтесь изо всех сил!» – выкрикнул Ся Хаутай. Два культиватора, которые стояли слева и справа от Цинле, не могли отреагировать мгновенно, но это могли сделать их духовные артефакты. Колесо фиолетового пламени, горящее фиолетовым огнем, и оперение семи птиц, превратившиеся в красивый павлиний хвост, устремились к Цинле даже быстрее, чем два культиватора. Это подхлестнуло смелость Ся Хаутая, но в следующий миг в его глазах снова появился ужас. Цинле даже не обратил на колесо и оперение внимания, он лишь смотрел на него багровыми глазами, наполненными бесконечным убийственным намерением. Ся Хаутаю казалось, что на него смотрит дикое чудовище. Столкнувшись друг с другом, костяные шипы колеса и астральные молнии молота взорвались. Воздух вокруг него и Цинле взорвался молниями, в стороны брызнули бесчисленные искры, а костяные шипы один за другим исчезли. Цинле, спустившийся с неба, выглядел так, словно собирался ударить Ся Хаутая. Именно в этот момент в левое и правое плечо Цинле врезались колесо фиолетового пламени и оперение семи птиц. Коричнево-желтый ореол вокруг Цинле рассыпался на фрагменты размытого света. Хрупкий лед, защищающий его плечи, врезался ему в плоть, разорвав мышцы и пустив кровь. Цинле даже сплюнул кровью. Его фигура задрожала, словно он собрался напасть на Ся Хаутая. Вне себя от радости, Ся Хаутай заметил, как костяной шип холода ударил руку Цинле, которая тянулась к его лбу. «Неважно, насколько ты безумен и жесток, ты не сможешь сбежать от смерти», — загадочно рассмеялся Ся Хаутай. «Ты умрешь раньше меня», — жестоко прорычал Цинле. Вздрогнув, он безо всякой тяжелой ауры направился к Ся Хаутаю. Когда в него врезались колесо и оперение, его фигура стала легкой, как падающий лист. Казалось, что его может сбить с ног даже порыв ветра. Однако он, размахивая молотом астрального грома, шел к Ся Хаутаю. Когда молот и костяной шип столкнулись, во все стороны полетели искры. От удара Ся Хаутай вздрогнул. Однако он прекрасно знал, что у Цинле крепкое телосложение и навыки ближнего боя, поэтому решил отступить. Он хотел дождаться следующего удара колеса и оперения. Спотыкающаяся фигура Цинле, которую ударили колесо и оперение, неустойчиво клонилась к Ся Хаутаю. Приближаясь, Цинле махал молотом, непрерывно отбивая атаки костяного шипа, а по небу разлетались искры. Наконец Цинле заметил, что Ся Хаутай решил отступить. Сейчас он был в пределах досягаемости Ся Хаутая. Между ними вспыхивали искры, а столкновение духовных артефактов порождало мощные волны энергии. Жестокая энергия отталкивала их друг от друга. Именно на это и надеялся Ся Хаутай. В ближнем бою он был плох, а тело его было намного слабее, чем у Цинле. Он не собирался подходить к Цинле слишком близко. Если ему удастся напасть вместе с двумя культиваторами, Цинле точно погибнет. «Ты не можешь уйти», — засмеялся Цинле. «И как ты меня остановишь?» — захохотал Ся Хаутай. Духовная энергия между ними становилась все сильнее и отталкивала их. Духовные артефакты сталкивались, создавая мощные волны энергии, и Ся Хаутай понимал, что Цинле ничего с ним сделать не может. Но не успел Ся Хаутай отреагировать, как Цинле со скоростью молнии кинулся к нему. Он наступил Ся Хаутаю прямо на ногу. Цинь Ли яростно наступил на правую ногу Ся Хаутая. В тот же миг он схватил звуковой меч радуги, от которого откололась половина лезвия. Он сверкал, словно молния. Теперь звуковой меч стал кинжалом. Сначала он пронзил ногу Цинь Ли, а потом и правую ногу Ся Хаутая. Такой же тактикой он убил Линь Яняня. Сначала он наступил Ся Хаутаю на ногу, чтобы тот не мог освободиться. Потом вонзил в свою ногу сломанный звуковой меч радуги и пришпилил ногу Ся Хаутая к земле. «Ах!» — надрывно завопил Ся Хаутай. «Хе-хе, твое тело слабее моего. Я могу вытерпеть больше боли и потерять больше крови, так что одну свою ногу я обменяю на твою жизнь». Безумно захохотал Цинь Ли. Стоит того. Между ними взрывалась духовная энергия, и Ся Хаутай кричал от разрывающей боли. Цинь Ли стоически терпел все, словно камень, даже костяные шипы, которые разрывали его грудь на кровавые кусочки. Что касается Ся Хаутая, то вовремя сбежать ему не удалось, и его грудную клетку пронзил астральный гром. Все кости в его теле взорвались, как пережаренные бобы. Из уголка рта Ся Хаутая хлынула кровь. Не сумев сбежать, он принял на себя всю мощь грозового взрыва, порожденного молотом астрального грома Цинь Ли, и его настигла ужасная смерть. Цинь Ли, полагаясь на крепкое телосложение, терпел атаки костяного шипа холода. Однако грудная клетка его сильно исказилась, а все ребра были переломаны. Но Цинь Ли вновь выжил. Ся Хаутай видел смерть Линь Яняня и погиб также. Ду Сян Ян и шесть девушек из секты иллюзорного демона, прятавшиеся в лесу, были поражены цепочкой событий. Он более жестокий, чем зверь. Это дикий зверь, одетый в человеческую кожу. Он безумец, самый настоящий безумец. Чтобы убить врага, он готов пожертвовать чем угодно и даже без колебаний покалечить себя. Он жестокий и пугающий противник. Хаем. Он всего лишь на ранней ступени пустого мира, однако убил двух культиваторов средней ступени пустого мира. Слишком жестоко. Поверить не могу. Неужели он просил Чули не сражаться с нами? Я думала, что он просто струсил и побоялся выступать против нас. Я думала, что он испугался нашей силы. Какое счастье, что он тогда с нами не сразился. Потеряв рассудок, он становится даже страшнее Чули. Шесть девушек из секты иллюзорного демона вспоминали, что произошло до этого, и на их лицах проступали благодарные взгляды. Они были благодарны, что Цинь Ли в тот день не выступил против их обвинений. Глава 444. Накапливающая таблетка. Изо рта Цинь Ли снова вырвалась кровь. Хоть физические тела Линь Яняня и Ся Хаутая были не такими крепкими, а их духовные искусства не были такими разнообразными, как у Цинь Ли, они все же были культиваторами средней ступени пустого мира, превосходя его на целую ступень, и в результате их сила и боевой опыт были не хуже, чем у него. Причина, по которой он смог их убить, была исключительно в его безжалостности и готовности рискнуть собственной жизнью. Он тяжело ранил себя не только из-за Линь Яняня, но и из-за Ся Хаутая. Собственными руками он проткнул звуковым мечом радуги легкие и одну ногу, а грудная клетка его пострадала от тяжелого удара костяного шипа холода. Он был весь в крови, словно кровь покрывала его с рождения. Впечатление он производил более чем жалкое. Казалось, что он вот-вот рухнет, запнувшись, даже если никто его не заденет. Однако он уверенно стоял на месте. Его нога до сих пор давила на ногу Ся Хаутая, а обе ноги пронзал сломанный звуковой меч. Недалеко от Цинь Ли стояли два культиватора, которые все это время на него нападали, а теперь были готовы к новой волне атак. Но почему-то оба замерли, не пытаясь убить тяжелораненого Цинь Ли, потому что методы Цинь Ли повергли их в ужас. Жестокость и смелость Цинь Ли напугали их до глубины души. Они не могли избавиться от чувства, что если нападут на него, то станут трупами, как Линь Янь и Ся Хаутай. «Убейте! Убейте его!» Вовремя раздался рев Ся Хаоюаня. Услышав его рев, они сразу же забыли о дилемме. Колесо фиолетового пламени и оперение семи птиц одновременно взревели и выплеснули поражающее количество духовной энергии. Колесо безумно вращалось в воздухе, словно горящий диск. Пугающее фиолетовое пламя, способное сжечь душу, ярко и причудливо расцвело на диске, словно фиолетовые демонические цветы. Оперение семи птиц превратилось в радужного павлина, который в длину достигал 10 метров. Тело его сверкало всеми цветами радуги, а хлопанье крыльев порождало суровый холодный ветер. Приблизиться к Цинь Ли не смел ни один из культиваторов. Они посмели лишь управлять духовными артефактами издалека, чтобы свести к минимуму опасность, угрожающую их жизням. Схватив сломанный звуковой меч радуги, Цинь Ле направил через него в раненую ногу энергию холода, чтобы боль сгладилась. Эта травма мешала ему ловко передвигаться. Поэтому он просто отказался от попыток и сел на землю. Тайно призвав искусство крови, способное разоблачить его, он решился в критический момент схватить двух культиваторов, чтобы они умерли вместе с ним. Он был готов поставить на все. «Чжао Сюань, Чжан Чэнь Дун, чего вы ждете?» Вдруг закричал Ло Чэнь, купаясь в крови и орудуя огромным мечом. После долгого отсутствия Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун, отравленные ядом Вуду, наконец появились на поле боя. Услышав крик Ло Чэня, они направились к нему, чтобы помочь Ло Чэню расправиться с Сяхао Юанем и Линь Дун Сином. «Прочь с дороги!» — холодно выкрикнул Ло Чэнь, создав мечом множество радуг. «Мне ваша помощь не нужна. Убейте выживших из семей Сяхао и Линь». Огромный меч бури напоминал смерч, способный уничтожить самые тяжелые предметы мира. Шаровая буря разрывала на куски землю, камни, лес и даже воздух. Ло Чэнь смотрел на двух культиваторов семьи Сяхао и семьи Линь. Он смотрел на культиваторов, которые пытались убить Цинь Ле, управляя со стороны колесом фиолетового пламени и оперением семи птиц. Это Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун замерли. В глазах друг друга они видели сомнения. Как только Ло Чэнь узнал о существовании Цинь Ле еще на острове Морской Луны, он постоянно относился к нему враждебно. Когда Цинь Ле собирался покинуть остров через телепорт, именно он остановил его, заставив отдать безымянное надгробие. Даже тогда он не мог допустить, чтобы все так закончилось, и даже пообещал президенту общества Синей Звезды, что на кладбище богов он убьет Цинь Ле. Чжао Сюань не знал, за что Ло Чэнь и Цинь Ле ненавидят друг друга, однако понимал, что Цинь Ле для Ло Чэня крайне отвратителен, что он горит желанием его убить. Но теперь Ло Чэнь отчетливо приказал помогать Цинь Ле. Это привело их в такое недоумение, что они даже подумали, что ослышались. Поэтому замерли, желая снова услышать о намерениях Ло Чэня. Ло Чэнь снова произнес: «Я должен убить его собственными руками». У него была гордость. Гордость, которую не понимали ни Чжао Сюань, ни Чжан Чэнь Дун. Всю жизнь Ли Му единственный смотрел на него свысока, унижал и даже игнорировал его. Ли Му сказал, что он не способен быть его учеником, а вот Цинь Ле он учеником практически признал. Поэтому он должен был убить Цинь Ле собственными руками и обезглавить его мечом. Лишь так он докажет, что Ли Му ошибся, и защитит свою гордость. Вот почему Цинь Ле должен был выжить. Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун не понимали гордости Ло Чэня, но поняли его слова. Не колеблясь, они направились к двум культиваторам семей Сяхао и Линь. Из-за вмешательства Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна дуэт, собирающийся убить тяжелораненого Цинь Ле, упустил свой шанс. Убив Линь Яняня и Сяхао Тая, Цинь Ле воспользовался вмешательством Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна и занялся собой. Никто не имел с ним дела. Чудо, что ему выпали минуты отдыха, пока другие хаотично сражались друг с другом. Не смея тратить ни минуты, он поспешно достал камни и восстановил силы. Открыв глаза, он внимательно осмотрелся и заметил перемены. Применив искусство крови, он излечил раны и подавил боль, чтобы раны не стали хуже. Именно в этот момент из густого куста вдруг вылетела нефритово-белая фарфоровая бутылка, окутанная оранжевым огнем, и приземлилась ему на голову. Цинь Ле изменился в лице, будто столкнулся с заклятым врагом и приготовился действовать. Это накапливающая таблетка шестого углубленного класса. Она лечит физические раны и невероятно полезна для сердца и легких. Она не очень ценная, но очень подходит для твоих ран, раздался в кустах ленивый голос. Это был никто иной, как Ду Сян Ян. Там кто-то есть. Поспешно посмотрели в его сторону девушки из секты иллюзорного демона, услышав его слова. На кладбище богов не было духовной энергии мира. Это приводило к тому, что истинная душа культиватора сильно слабела. Ду Сян Ян и девушки из секты иллюзорного демона прятались в разных местах, далеко друг от друга. Поэтому они не ощущали существования друг друга. Лишь когда Ду Сян Ян заговорил, Сю Мо Ян и остальные поняли, что рядом есть еще кое-кто. «Ты не похож на добряка», — помрачнел Цинь Ле, глядя на горящую бутылку. Как только он положил бутылку на землю, огонь потух. «Это жест доброй воли», — улыбнулся Ду Сян Ян. «В земле огня я вел себя слишком грубо и провоцировал безумца. Однако с тех пор я тебя избегал, именно я сказал тебе, что твоя подруга отравлена ядом Вуду. Я знаю, что ты хочешь отомстить ей, Хао. Должно быть, благодаря мне, тебе удалось найти подругу. И теперь, как я думаю, я тебе должен». Цинь Ле фыркнул. Прямо перед тобой накапливающая таблетка. Применять ее или нет, решать тебе. Я лишь наблюдатель. Это совсем другое дело, нежели отравление, настигшее меня или моих друзей. Так что ко мне это не имеет никакого отношения, неторопливо произнес Дусян Ян. С мрачным видом подумав, Цинь Ле поднял белую фарфоровую бутылку. Вытащив пробку и принюхавшись, он проглотил все 5 таблеток и равнодушно сказал: «С этого момента между нами нет никаких обид». Горько засмеявшись, Дусян Ян непринужденно сказал: «Пока ты не смотришь на меня с подозрением, скажем так, я тебя боюсь». Прищурившись, Цинь Ле не ответил. Он ощущал лечебный эффект накапливающих таблеток. 5 таблеток попали в желудок и распространились по организму. К его сердцу, легким и ноге, словно 5 теплых потоков, потянулись 5 пучков нежной целебной энергии. Боль заметно уменьшилась. У него засияли глаза. Он понял, что подарок Дусян Яна оказался для его ран невероятно эффективным. Так что нитью сознания он направил энергию таблеток на 2 раны. Но взгляд его все еще был прикован к Чули и Ехао. Не расслабляясь ни на секунду, он следил за 3 каплями крови огненного целиня. Чули, уклоняющийся от нападений культиваторов черного культа Вуду и семьи Су, напоминал звезду, сверкающую в галактике. Он двигался так быстро, что его невозможно было рассмотреть невооруженным взглядом. 2 из 6 культиваторов, окружавших Чули, уже погибли ужасной смертью. Оба были культиваторами семьи Су. Духовные доспехи Чули были будто сотканы из звезд. Они ослепительно сверкали и были наполнены волшебной, колоссальной и красивой звездной аурой. Время от времени его тело содрогалось, и из него вырывались звезды. Словно иглы дикобраза, они разлетались во все стороны. От взрывной энергии звезд культиваторы прекращали нападать и отвлекались на оборону. Кажется, Чули, сражающийся с 6 культиваторами, оказался в выгодном положении, потому что 2 из них уже убил. Если бы здесь не было Ехао и Суянь, то Цинь Ле даже поверил бы в скорую победу. К сожалению, Ехао ничего не предпринимал, а просто хладнокровно наблюдал со стороны. Словно все шло по его плану. Глава 445. Духовный контроль. Ехао был спокоен и собран. Суянь скрипела зубами. Половина ее прекрасного лица была покрыта кровью, что сильно вредило ее красоте. Если бы Ехао улыбкой не остановил ее, она бы кинулась к Чули и уничтожила бы его. Цинь Ле, улучив момент, принял накапливающую таблетку, чтобы вылечиться, и теперь, прищурившись, наблюдал за сражением Чули. Накапливающие таблетки не были редкими, но они оказывали на раны невероятно целебное воздействие. Он тайно активировал искусство крови. Произнес он про себя, не удержавшись. К своему удивлению, он обнаружил, что когда он призвал энергию крови, она по кровеносным сосудам сама потекла к обеим ранам. Энергия крови стремилась туда, где находились раны. Энергия крови и целебная энергия таблеток, смешавшись друг с другом, стали лечить раны особым методом. Изучив раны нитью сознания, он ощутил, что его пронзенные легкие и нога постепенно восстанавливаются. Опустив голову, он увидел, что энергия холода у него на груди рассеялась, а на ране появилась короста. То же происходило и с его ногой. Короста означала, что раны быстро заживают. Это не вызвало у него ни капли удивления. Накапливающие таблетки не могут быть такими мощными. В конце концов, это всего лишь таблетка углубленного класса, подумал Цинь Ле, и вдруг у него сверкнули глаза. Искусство крови. Очищенная кровь быстро излечивает раны физического тела. Эффект появляется, когда энергия крови течет к ранам. Энергия крови – тоже своего рода жизненная энергия, которая способна исцелять физические раны. Вдруг он понял. Он вспомнил, как формировать эссенцию крови, что было описано в половине кровавого кодекса. Он вспомнил одно из чудесных применений эссенции крови – исцеление тяжелых ран смертного тела. Поэтому сконцентрировался на искусстве крови, излечивая рану энергией крови и увеличивая скорость выздоровления. Раны его зажили очень быстро. «Что нам делать теперь, сестра Сю?» – тихо спросила девушка из секты иллюзорного демона, глядя на Сю Мойянь. Сю Мойянь ясными глазами смотрела сквозь листву на далекое сражение. Спокойным и мягким тоном она сказала: «Подождем еще». Она не торопилась. Она понимала, что надо быть спокойной, особенно когда ситуация критическая. «Не волнуйся, Цань-Цань, у меня есть 2 насекомых Вуду. Мы можем сторговаться с Ехао», — сказала Сю Мойянь. «Думаю, сестра Сю спасет мне жизнь», — послушно сказала пань Цань-Цань. «Старший Е, почему ты не даешь мне действовать? Почему ты не беспокоишься? посмотрела на Яихао Суянь. Взгляд Яихао был безразличен. С самого начала он только стоял и загадочно молчал. Она не знала, как себя вести. На шум приходит все больше и больше людей. Когда выяснится, что ты травишь людей ядом вуду, боюсь, они нападут на меня вместе, холодно улыбнулся Яихао. Это очевидный итог, сказала Суянь. Причина, по которой я ничего не делаю, так это то, что я жду, когда придут люди. С мрачной, жестокой усмешкой произнес Яихао. К тому же, ты не знаешь, что вокруг нас уже прячется много людей. Его темные холодные глаза смотрели туда, где прятались девушки из секты иллюзорного демона. Кажется, он заметил их укрытие. А, удивленно воскликнула Суянь. Действия Яихао смутили ее еще больше. Не беспокойся, Ачули. Сначала иди туда, он указал на Цинле и Лоченя и бесстрастно приказал, разберись с теми неприятностями. Здесь ты не нужна, с ним справится кто-нибудь другой. Чули мертв, ведь. Суянь была потрясена и сбита с толку. Яихао ничего не объяснил. Неожиданно он сел на землю. Под смущенным взглядом Суянь Яихао оголил торс и показал полупрозрачную грудную клетку. Суянь всмотрелась в нее. Сердце Яихао окружала восьмикрылая королева сороконожек. Ее тело колотилось вместе с сердцем, расширялось и сокращалось. Многочисленные ножки были погружены в кровеносные сосуды Яихао, а ее нервы, как острые лезвия, были связаны со всем его телом. Восьмикрылая королева сороконожек резко взвыла и под шокированным взглядом Суянь пробила полупрозрачную грудь Яихао. Резко взвыв, она залетела Яихао на голову и скрылась в его волосах. Из висков Яихао вылетели невидимые духовные нити, которые связали его с восьмикрылой королевой сороконожек. Из его тела и тела насекомого вырвалась жуткая аура, скроенная из душ, и люди ощутили беспокойство. Неожиданно восьмикрылая королева сороконожек взмыла к небу. Половинчатые крылья, черные, как лезвие жнеца, непрерывно трепетали. Ау, ах, что-то вторгается в мой разум. Каждый прячущийся человек схватился за голову и начал вопить. В числе их оказались Чжао Сюань и Чжан Чэньдун. Взгляды их стали стеклянными, но недоумение длилось недолго, потому что потом их глаза засияли холодным, темным, нечеловеческим светом. Они казались мертвыми, словно трупы. «Цань-цань!» — раздался потрясенный крик Сюмоянь. Из глаз Пань-цань-цань совершенно исчез блеск интеллекта. Он сменился холодом и беспощадным выражением, которое вселяло в людей страх. Игнорируя Сюмоянь, Пань-цань-цань вдруг выбежала из кустов и стремительно бросилась к Яихао. Пока Сюмоянь кричала, из леса выбежали еще 5 человек. Они были в одежде гора 10 тысяч зверей и секты небесного артефакта. Из их глаз шел черный дым, а лица были холодными и беспощадными. Все они были отравлены ядом вуду. Даже Чжао Сюань и Чжан Чэньдун направились к Яихао. Подойдя к Яихао, Пань Цань Цань, Чжао Сюань и остальные 8 человек без колебания напали на Чули. «Пусть члены семьи Су выходят из сражения», — приказал Яихао, странно усмехнувшись. Глаза Суянь пораженно сверкнули. Всего за 10 секунд Яихао вступил в битву и переломил ее ход. Через восьмикрылую королеву сороконожек Яихао мог управлять культиваторами, отравленными ядом вуду. После Пань Цань Цани еще 6 человек из леса один за другим стали появляться люди, не убитые взрывами. Они сразу же себя разоблачили. Здесь не было духовной энергии мира, чувства культиваторов были ограничены. Никто не видел, что за жизни и души их окружают. Ду Сян Ян и Сюмо Ян из секты иллюзорного демона находились недалеко друг от друга, но она узнала, что он прячется совсем рядом, только когда он открыл рот. Но Яихао смог то, чего не смогли другие. Через восьмикрылую королеву сороконожек, через ауру яда вуду он ощущал людей, которые скрывались вокруг. Он оказался сильнее всех. Он мог привести сюда всех отравленных. Чули, одна из 8 человек, которые теперь на тебя нападают, из секты иллюзорного демона, а еще 2, с горы небесного меча. Другие 5, из секты небесного артефакта и горы 10 тысяч зверей. Хе-хе, все они отравлены, посмотрим, сможешь ли ты убить их или нет. Смеялся над ним Яихао. Пока они изо всех сил будут пытаться тебя убить, ты будешь смотреть, как люди из секты иллюзорного демона, горы небесного меча, горы 10 тысяч зверей и секты небесного артефакта сражаются против тебя. Ха-ха-ха. Посмотрим, что ты выберешь. Он снова посмотрел на Суянь. Все еще беспокоишься? Позволь сказать вот что. Всякий, отравленный ядом вуду, появляющийся в 5 километрах от меня, сразу же отдает истинную душу и разум под контроль насекомому матери. Если захочу, я смогу медленно их убить. Су Янь была потрясена. Наконец она поняла, почему Я и Хао все это время бездействовал. Потому что Я и Хао не нужно было ничего делать. Он не боялся, что против него объединятся. Напротив, он ждал людей, потому что часть из них были отравлены. Эти люди станут мечами Я и Хао. Он не только сможет их руками убить Чули, но и управлять зараженными. Например, Су Мо Янь. Просто стой и смотри. Если попробуешь на меня напасть, гарантирую, что твоя отравленная спутница через 3 секунды покончит с собой. Я и Хао уставился на Су Мо Янь, вышедший из кустов, и радостно захохотал. Я и Хао предупредил еще и нескольких культиваторов секты небесного артефакта и горы 10 000 зверей. Если не хотите, чтобы ваши товарищи погибли ужасной смертью, стойте и смотрите. Ха-ха, либо они убьют Чули, либо Чули убьет их. Хе-хе, если Чули их убьет, что вы все сделаете? Су Мо Янь и другие культиваторы, которые не были отравлены, уродливо искривились, а лица их омрачились. Они привели сюда отравленных товарищей, чтобы вылечить их. Вполне возможно, что их связывали хорошие отношения. Они примчались сюда, потому что не хотели, чтобы их товарищи медленно умирали. Ко всем сестрам Су Мо Янь относилась внимательно. К Пань Цань Цань она относилась, как к сестре, и не могла допустить, чтобы Пань Цань Цань умерла именно так. Она не могла допустить, чтобы Чули убил Пань Цань Цань. Культиваторы, пришедшие за Я и Хао, вообще не были для него угрозой, находясь у него под контролем. С другой стороны, Я и Хао мог повлиять на Чули через зараженного. Если Чули будет сражаться осторожно, не желая убивать нападающих, то умрет зараженным, когда потратит все свои силы. Если он, отбросив осторожность, уничтожит всех зараженных вокруг, Су Мо Янь и остальные не оставят это без ответа. По крайней мере, половина из них возненавидит Чули. Чули не получил бы помощников, а нажил новых врагов. В этом месте его ждала лишь смерть. Я и Хао, наблюдая все это время со стороны, взял ситуацию под контроль. Это заставило всех сосредоточиться на обороне и забыть о небрежных действиях.